Дорогие братья и сестры, то, о чем брат Петр попросил поделиться, немножко рассказать, я думаю, может быть, это не совсем такая скрытая история. Кто-то, может быть, слышал где-то, потому что свидетелями этой истории были мы вдвоем, и вам, наверное, знакома фамилия брата Олега Любич. Мы вместе с ним были в этой ситуации, о которой хотелось бы немножко рассказать. И возможно, что он где-то уже в ваших краях, может быть, бывал и рассказывал, может быть, где-то в других местах. В 98 году братья нашей центральной части России там начали служение в северных местах. И север Красноярского края начали вот заезжать туда с целью, чтобы туда переселять миссионеров, проводить там благовестие. Вот север Коми республики, север Якутии, вот Чукотка, Камчатка, Магадан. И вот уже немножко раньше, до 98 года, некоторый труд уже был совершен там. И однажды возникла необходимость в одну церковь, значит, ну это было в Красноярском крае, город Тура, поселок, вернее, Тура. Там совершили братья благовестие, организовалась там группа. Церковь стала собираться, вот, ну, расширяться. Это центральный поселок в республике Ивенкия. И в этот центральный поселок с разных поселков съезжается молодежь, люди различные, по различным вопросам, чтобы решать свои какие-то социальные вопросы. И вдруг стало известно, что немножко южнее от поселка Туры есть еще один поселок Ванавара, и там есть верующие. И братья решили посетить эту церковь. Поехал туда Алексей Яковлевич Куркин, с ним еще несколько братьев, Виктор Боев из Воронежа. И когда они посетили эту церковь, увидели, что она образовалась посредством участия одного из миссионеров из Ташкента. И некоторое время он там жил, а потом бросил по каким-то причинам и уехал. И они остались там немножко в самобытном таком состоянии, без попечения, без, можно сказать, правильного наставления, без вот, ну, такого верного курса. И братья заметили большую проблему, что там нужно бы какую-то помощь им оказать. Начали немножко делиться, рассказывать о себе, о братстве, о том служении, которое в братстве совершается. Они послушали, говорят, ну, как бы все хорошо, но вот мы слышали, что, ну, ваши пути слишком все узко, все так вот, ну, как бы нет такой свободы, как у нас. На многие вопросы у вас взгляды такие очень узкие. Долгая беседа, и нашлась одна пожилая сестра, которая обратилась к церкви с мудрым словом. И говорит, друзья, ну разве нам что-то плохое предлагают в плане спасения? Ведь чем уже путь, тем, ну, 100% больше вот уверенности в спасении. Чем меньше греха, чем меньше вот этой свободы, тем больше уверенности, что мы будем правильно идти. Ведь неплохое, братья, нам предлагают, чтобы, ну, свое какое-то попечение о нас понести. Они подумали и согласились на то, чтобы к ним приехали братья. Братья начали подыскивать кандидатуры, кого послать туда, чтобы там потрудиться. Ну и жребий выпал поехать мне и еще одному брату. Это брат Олег. Мы друг друга не знали. Встретились первый раз в Москве на квартире. Вот. И когда мы вместе съехались, заходит Алексей Яковлевич, еще один брат, ну и спрашивает: братья, мы вас посылаем в церковь, которая не в нашем братстве, в место, в котором, ну, как бы о нашем братстве мало что известно, мало что знают, вот, но они захотели, чтобы там было попечение ваше. Ну и говорят, такой вопрос задают: вот Как вы отреагируете, если вы придете в церковь и увидите там накрашенных, вот с украшениями, с ожерельями, с кольцами, в брюках? Вот там надо будет вечерю совершать. Вы будете вечерю совершать? На тот момент я уже был рукоположенным служителем. Ну, мы же ревнители братства нашего, так, пути чистоты и святости. Говорим, да нет, ни в коем случае. Как такое, разве возможно? Они так задумались, говорят, да вот мы и думаем, стоит вас посылать туда или нет. Нам пришлось переориентироваться сразу. А как же быть? Они говорят, нужно учитывать, что эти люди не имели наставления долгое время. И с ними нужно будет вам потрудиться, с ними нужно будет вам поиметь такое вот общение, чтобы им показать, их научить, а не то, чтобы вот сразу в какие-то жесткие рамки вот и так вот их наставлять. И мы с таким переживанием, с таким наставлением поехали туда. Доехали мы поездом до Красноярска, самолетом в этот поселок. Поселок называется Ванавара. Ну, от двух производных имен – Ваня и Варя. Когда-то они там жили, эти Ваня и Варя, и в честь них назвали поселок. И вот, когда мы прилетели туда, нас должны были встретить. Ну, никто не встретил. По адресу мы нашли место руководящего собранием, пришли к ним. Ну, так вот, поприветствовались, поздоровались. Ну, сразу бросилась в глаза жена руководящего в брюках, со стрижкой, вот, ну, начали немножко общаться. Ну, и пока они там что-то приготовили на кухне, а мы между собой разговаривали, и какая-то у нас между собой шутка, ну, произошла. И мы засмеялись. Ну, и потом вроде как все спокойно, и дальше вот идет. Через некоторое время слышим, вот одна сестра другой звонит по телефону, а мы в соседней комнате. Говорит, да они вроде нормальные приехали, вроде смеются. Такое уж мрачное представление о нашем братстве складывалось, что, ну, все так мрачно, что даже не смеются. Ну и так потихонечку Господь начал нам открывать двери к их сердцам. Друзья, ситуация была очень сложная. Ну, столько там было вопросов у них, столько было различных проблем. Они дошли до того, что вот там их было несколько человек, братьев. Значит, по очереди они все вечерю совершали. Совершенно нерукоположенные, вот, братья. Вот, кто-то даже никогда не может быть рукоположенным. Ну, между тем, они по очереди вот вечерю совершали. Постоянно у них такое вот там шло какое-то движение. Потихонечку начали мы им объяснять – то, другое, третье, как оно должно быть, как у них. Вот. Тут же возникли вопросы, связанные с оккультными такими вот проявлениями. Они самобытным образом пытались даже бесов изгонять там друг из друга. Вот. Приходилось и в этом вопросе с ними немножко так вот беседовать. Ну и когда уже у нас на протяжении где-то недель, около двух недель, проходило общение, каждый день почти у нас были собрания, они были не против собираться так часто. Вот, много было у нас вопросов, спорных вопросов. Очень они с нами любили спорить относительно одежды, не хотели они, чтобы вот, ну, как бы, расставаться с сестрам с мужской одеждой. Говорит, это очень удобно, особенно в тайгу ходить, вот, собирать ягоду. Вот, как же это мы будем без этого? Мы говорим, да мы не против, чтобы вы что-то одевали вот на себя, но сверху вы можете юбку одеть. Они смеются с нас, да как это, мы на кого будем похожи? Мы говорим, ну а что, медведь с вас смеяться в тайге будет? Вот, перед кем вы стесняетесь там? Вот. Ну и так вот пытались им объяснять что-то, друзья, но очень с большим трудом что-либо удавалось. Все, что мы говорим, они переворачивают на свой лад, но нет желания воспринимать. Потом мы так подумали, что, ну, просто быть на одном месте не очень хорошо. Может быть, надо подумать еще о ближайших поселках и поехать с благовестием куда-то. Начали зондировать немножко так почву, что здесь, какие рядом поселки. Узнаем, что один из поселков находится, ну, ближайший поселок, на расстоянии около 100 километров, как нам сказали. Ну, потом мы поняли, что 100 километров – это по воздуху. Если линию пробросить, то будет 100 километров, а так 160. И поставили целью своей, чтобы поехать на Благовестие, и сами немножко ободримся после вот общения с ними, и для них будет какой-то пример. И в дальнейшем, в следующей поездке, может быть, с кем-то из их членов церкви будем тоже совершать. У них при молитвенном доме стояла машина. Эта машина, значит, тоже когда-то этот миссионер, который трудился у них, переправил к нему ее туда, эту машину. И она стояла у них уже давно сломанная. Но так как мы имели некоторый опыт технический, мы ее быстренько реанимировали, эту машину. Машина грузовая, с будкой, утепленной будкой. Там есть грузовой отсек и пассажирский отсек в этой будке. Вот. Ну и такая машина. Мы посмотрели, думаем, в принципе, подойдет нам добраться до этого поселка. И еще лучше, если даже нас никто не примет, мы сможем жить в этой будке. Ну и так вот запаслись Евангелиями, запаслись вот литературой различной, пищу закупили. Ну и в церкви говорим, мы желаем поехать вот с Благовестием в такой-то вот поселок. Хотим там потрудиться, как вы смотрите? Они говорят, хорошо, мы будем за вас молиться, поезжайте. Ну и так вот как бы у нас с ними договор условный такой произошел. И мы, приготовившись к поездке, решили отправиться в этот путь. Друзья, ну, что мы, как бы, может быть, не учитывали, мы были новички на севере. Мало что понимали, так скажем, в каких-то отдельных моментах. И в тот момент мы начали подбирать для себя одежду, теплую одежду. Подбирали, ну, брату Олегу нашлись унты на его размер, а на мою ногу не нашлись унты. Я попробовал все какие-то маленькие, под ивенков сделаны, вот. А я немножко ростом побольше и размер большой ноги не подходит. Одно, другое, третье, потом говорю, да что мы вроде из-за этого тормозим выезд наш, поедем так, у меня вроде свои-то сапоги теплые, вот. И я думаю, что в машине нам больше придется. А походить, походим, а потом опять в машине будем. Ничего страшного, поехали. И так вот мы отправились. Узнали, что лучше ехать ночью, потому что днем вот на фоне белого снега не видно рельеф. Все сливается, все белое, и все сливается. И когда пасмурная погода, то ничего не видно. Не видно, где кочки, где повороты. Вот. Все это становится видно только в свете фар. Хорошо. Тогда прям очевидно все видно. И рельеф весь высвечивает. И, вот. И так вот мы решили ночью отправиться. Время было уже февраль. Немножко где-то так, там где-то в глубине сердца переживали, что период такой, вот, ну, если что-то случится, то очень опасно оказаться в тайге. Вот, потому что начинается как бы у волк, они волки. В это время у них период, когда они сбиваются в стаи. Ну и чаще всего ищут себе такие легкие для этих своих прогулок места. По глубокому снегу не ходят, а выходят на профили, где машины где-то прошли, где притоптали снег. Ну и вот немножко так думаем, если что-то случится, нам опасно в это время оказаться там, в тайге. Ну так вместе с этим собрались. И я говорю брату Олегу, Олег, ты прочитай слово на дорогу и поедем. Он открыл второе послание Коринфянам, первая глава с 3 стиха и читает. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И остановился. Ну, так как была неофициальная остановка, я говорю, ты не пророк? Спрашиваю его. Он говорит, нет, а что? Я говорю, а ты прочитал текст, что нас страдания ждут? Он, не знаю. Я говорю, ну ладно, что Бог даст, поехали. Сели в машину и отправились в дорогу. Друзья, путь проходил по тайге. Туда уже мы слышали, что ушла машина, и ушел большой трактор «Кировец», и за собой потащил большие сани для того, чтобы в том поселке нагрузить сено и привезти в Ванавару корм скоту. Для нас это было как бы некоторым ориентиром, мы уже как бы имели такую надежду, думаем, если даже что-то случится, знаем, что туда техника ушла. Если что, будут обратно возвращаться, встретиться, нам, может быть, помогут, если вдруг у нас какая-то ситуация. И так вот мы поехали. Проехали какое-то расстояние, ну и накатанная дорога вдруг так в лесу повернула в сторону, пошла. Мы выезжаем, попадаем, такая, ну, территория освещается очень ярко, сильно горящим факелом. Факел горящий такой. Когда мы поближе подъехали, это оказалась буровая точка, где качают нефть. И вот газы из-под земли, которые давят, они их сжигают. И факел такой вот озаряет все небо, горит. Мы нашли работников, спросить, куда мы попали и как нам проехать на поселок, в который мы ехали. Это поселочек Чемдальск. Между тем использовали возможность, хотя и пьяный там народ в основном, вот, подарили им Евангелие, они нам рассказали подробно, где нам, как повернуть, чтобы выйти на поселок, на этот, куда мы держим путь. Единственное, что они ошиблись сами и нас немножко ввели в заблуждение. Они нам сказали неточное расстояние, которое мы должны проехать. Сказали, что там есть по пути озеро. Вот это озеро примерно, ну, вот на таком вот расстоянии. Они назвали около 100 километров это озеро должно быть в тайге. Хотя они-то знали это озеро, потому что и летом в тех местах они как бы перемещаются. Вот. А мы-то трудно понять, где озеро, где болото, где что, потому что все белое, воды не видно. Вот. Ну и так вот просто по местности ориентировались. Когда мы проделали путь, мы большое уже долгое время ехали, вдруг мы заметили на самом деле вот очертания, похожие на озеро, и немножко так порадовались. Смотри, мы уже большое расстояние прошли, уже нам немного остается. Вот, ну так, низинка. С низинки начали подниматься вверх, и вдруг почувствовали, что машина наша начинает глохнуть. Мы знали, что у нас полные баки топлива, и с собой запас есть. Но почему она глохнет? У нас сразу тревожный какой-то такой сигнал. Машина глохнет. Мы подумали, что топливо начинает перехватывать мороз, сильный мороз. Вдруг вот топливо начинает замерзать. Давай подогреем его. Вместо того, чтобы заглянуть в бак, посмотреть, вот, ну, может быть, фонарем посветить, в каком состоянии топливо, мы, не открывая бак, решили подогреть лампу паяльную и начали греть его снизу. Ну и сделали одну ошибку, которую нельзя было делать. Мы разогрели воду, которая конденсировала в баке внизу. И ее захватило в бензопровод. И наша машина совершенно заглохла. Пока мы догадались, в чем дело, вот, пока нашли причину. Вот, а мороз делал свое дело. На улице в тот момент было минус 40-45. Пока устранили вот все такие вот поломки, начали заводить машину. А после такого как бы ремонта дизель сложно завести, потому что воздух попадает в систему. Начали заводить, и чувствуем, что наших аккумуляторов не хватает запустить машину. У нас большое переживание, думаем, что делать. Мы стоим в таком положении, ни завести не можем, ни на что надеяться. Пришла мысль, давай попробуем лебедкой стащить машину, ну там деревьев много, можно зацепиться за них, стащить машину немножко под уклон, и может быть под уклон пойдет, она поможет нам завести машину. Попытались, пока мы ее к уклону местности тащили лебедками, она окончательно у нас замерзла. Вот, и мосты, редуктора, масло загустело, наката у машины уже нет никакого, и мы поняли, что машина наша стала полностью. Шансов ее завести ни с буксира уже, вот, ну так вот, своими силами, ни от аккумулятора никаких не осталось. И мы в переживании, что будем делать. Ну и так вот первая мысль, что, чтобы не отчаиваться, говорю, давай споем. Он говорит, а что мы будем петь? Мне что-то, говорит, Олег, не до пения. Я говорю, давай споем, будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Ну и запел. Смотрю, он поддержал меня, спели песню. Потом я говорю, теперь нам нужно как-то переночевать до утра, а уже утром будем решать что-то. Зашли в будку туда, еще тепло какое-то сохранялось, попытались там вот автономную печь запустить. Ну и так вот до утра. Немножко прохладно. Вот, ну, уже начало расцветать, мы начали шевелиться. Что будем делать? Начались расчеты у нас. Ну, если мы прошли 100 километров, то возможно, что мы уже почти у цели, где-то тут рядом поселок, наверное, мы можем и пешком дойти до него. Ну, и пока мы так вот рассуждали, уже хорошо расцвело, день настал. И в этот момент мы как бы, ну так подумали. Ну если даже будет 5 километров, то мы свободно дойдем. Если будет 10 километров, тоже дойдем. 15 тоже дойдем. Ну, думаем, а больше уж 15, наверное, не будет тут расстояния. Ну и так посоветовались, порассуждали, решили идти. Что возьмем с собой? Ну, что спички надо с собой брать, это мы уже точно знали. Вот, что они должны быть упакованы очень хорошо в пакет, в целлофан, чтобы в случае, если где-то в воду попал или еще как-то, чтобы спички не намокли, чтобы было чем развести костер. Вот. Что еще возьмем? Ну, дрова-то чем-то надо будет рубить. Давай топор возьмем. А что еще возьмем? Пищу. Да нет, будет, наверное, только мешать нам пища с собой. Дойдем до поселка, там уж, я думаю, что перекусить найдем где. И сделали ошибку очередную, то, что мы не взяли с собой пищи. И двинулись в путь. Друзья, когда мы пошли в эту дорогу, машину оставили там, понимая, что долго мы там тоже не сможем находиться, нам нужно выходить в поселок. И когда мы, ну, так вот пошли, у нас... Сначала очень так весело мы шли. Мы вспоминали все свои, ну, такие домашние обстоятельства, где кто как был, как жил, какие вот были условия. И у нас так весело протекала дорога. Мы чувствуем, что несмотря на то, что мороз где-то, ну, в пределах 40-45 градусов, но от ходьбы у нас ноги аж вот, ну, потеют. Ну и так вот идем, чувствуем, что, ну, даже вот жарковато. Хочется пить, ну, мы так думаем, мы же не взяли ничего, попить нечего, вот. Ну, зато снега много кругом. Ну, и рукой снег возьмешь в рот, вот, немножко растопил, проглотил. Тоже не знали, что это ошибка, которую нельзя делать. Снег нельзя пить. Вот по той причине, что это дистиллированная вода, она выводит соли из организма, организм слабеет. И теряешь силы в два раза быстрее. Если топить снег, то обязательно его или чаем, или чем-то нужно заварить, и что-то добавить туда, вот, соль или сахар, чтобы она имела какое-то действие. Но мы этого ничего не знали, и так вот шли. Постепенно мы чувствуем, что наш уже шаг не такой быстрый, как в начале был. И время нашего вот такого движения начинает уже идти, и смотрим, что уже солнце, ну, скажем, светило более ярко, уже начинает немножко сумерки становиться, уже как бы долго идем. По времени смотрим, что очень много времени мы уже в пути, как бы по нашим расчетам давно должны дойти до поселка, а поселка все нет и нет. И остановились в одном месте. Так вот по времени мы чувствуем, что мы уже полдня идем, и мы еще не у цели, и не видно еще этой цели. Вот только след идет вот от машин, который проделан когда-то был. Немножко снегом припорошило. И вот, ну, в таком как бы переживании. Давай костер разведем. Развели костер, немножко погрелись, чуть-чуть подсушили обувь свою, решили дальше идти. Вопрос стоял, вернуться, может быть, к машине. Но по времени мы уже столько много идем, что вернуться к машине становится уже невероятным, потому что мы поняли, что у нас уже сил до машины вернуться не хватит. Тогда идти только вперед. И когда мы тронулись идти вперед, друзья, мы подходим к одному месту, развилка. Ну, для нас развилки, братья и сестры, никакой как бы проблемы здесь не представляют, когда нет ни опасности, угрозы, никакой угрозы жизни. Там мы увидели развилку, пришли в сильное переживание. Мы понимали, когда мы летели на самолете в этот поселок, то вот, ну, видно было тайга, что она бескрайняя, она тысячи километров тянется. Тайга, тайга, тайга, тайга, тайга. И где-то в тайге вот поселочек, как пятачок такой, есть. Около реки какой-то расположенной. И мы понимали, что если мы сейчас на развилке свернем не туда, то мы идем на явную смерть. Тысячи километров, это же. Сколько нам идти, мы не знаем. И мы сильно запереживали. Господи, ну дай нам какую-то подсказку, как нам идти. И тут мы вспомнили, что трактор, который пошел вот в тот поселок, он тащил за собой сани. И начали так вот уже в припорошенном снеге искать вот эти следы от саней. И нашли, что они пошли вот немножко левее. Ну и так это появилась у нас какая-то надежда, мы тронулись дальше идти. Когда мы проделали еще какое-то расстояние, брат Олег говорит, я уже больше не могу идти, давай остановимся. Опять остановились. Снова я попытался так вот, ну, раздобыть сухие дрова. В тайге просто найти сухие, друзья, дрова. Там каждая лиственница, которая растет, или ель, самые нижние веточки, они всегда сухие. И вот их наломаешь, они хорошо разгораются, а потом можно дрова большие ложить и разжечь костер вот просто. Я смотрю, откуда-то вот так вот след от нашей дороги, по которой мы идем, след человека. Думаю, может быть, здесь где-то есть какой-то домик. Попытался в этот след встать. Одной ногой встал в след, а другая у меня не достает до следующего. Такой шаг, я никак не пойму. Думаю, что за человек прошел, что моего шага не хватает сделать вот такой вот шаг. Долго думал, кое-как пробрался, набрал веток, потом подошел к этому шагу, еще посмотрел, дальше посмотрел и понял. Это лось прошел. Вот, и след оставил такой, что не перешагнуть его. Немножко отдохнули. Ну как отдохнули? Пока я дрова искал, костер разжигал, этим временем брат Олег, ну, на сугроб привалился и уснул. Уснул, тут уже я костер разжег, уже немножко отогрелся. Его начинаю. Олег, вставай. Он говорит, я не могу. Я говорю, надо дальше идти. Он говорит, я так устал, у меня ноги свинцовые. Я говорю, нет, Олег, ты понимаешь, что нельзя здесь оставаться. И уже почти в приказном тоне ему говорю, все, вставай и пошли. Он встает, а идти не может. Ноги, говорит, не могу даже ног переставлять. Я говорю, ну давай, я первый иду, а ты по моим следам старайся идти, чтобы тебе не так вот нагрузку чувствовать. Ну, потихонечку, вот несколько так прошли, вот, может быть, метров 500, смотрю, он быстрее, быстрее, быстрее за мной стал идти, быстрее. Ну и так вот шаг так усилили. Идем дальше. Смотрим, друзья, сумерки так вот. Ну и там дороги, их делают по профилям. То есть когда-то геологи делали геологоразведку по тайге. И если смотреть сверху, то вся тайга поделена на такие прямые вот как бы секторы. Ну, прямая линия идет. Это просека, вырублены деревья, и она идет вот как по линейке. И вот может эта просека идти на протяжении сотни километров вот по прямой. И дороги до поселков стараются тоже делать по этим уже прорубленным местам. И вот от одного профиля к другому, к третьему, и так вот как-то где-то в шахматном порядке. И вот в одном месте мы вышли на такую возвышенность и смотрим, ну, у нас лощина впереди и следующее возвышение. На дороге кто-то стоит. И такой стоит здоровый, весь, ну, так шевелится. Думаю, неужели медведь проснулся? Зимой медведь как бы должен спать. Неужели шатун? Неужели проснулся? И шевелится, так вот стоит. Назад идти шансов нет. Вперед идти страшно. Остановились и думаем, уже и молимся внутри себя. Потом давай потихонечку идти. Топор в руке вроде есть. Говорят, что железо, звон железа боится. Может, какой-нибудь палкой по железу постучать. Ну, идем, а он не уходит с дороги. Ближе подходим. Когда мы еще ближе так подошли в пределах видимости, мы видим, что уже вроде как не шевелится. Оказывается, он шевелился, когда мы далеко были. Ближе подходим, оказывается, так вот еще приближаемся. Когда-то буря была, свалила дерево и корневую систему подняла, и стоит она вот так вот на дороге. А мы переживаем в страхе таком. Прошли немножко, друг с друга смеемся, говорим, вот никогда бы не подумал, что дерево испугаешься. Вот. Ну и дальше идем так, немножко улыбнулись и дальше идем. Дальше идем, смотрим, друзья, волчий след. Его очень легко понять в тайге, потому что он не такой, как у собаки. Он большой, видно. Северный волк, друзья, очень здоровый волк. Мы однажды как раз вот перед поездкой увидели такого волка, на бензовозе везли его. Ну, видимо, вот водитель увидел волка на дороге и подстрелил его, и взвалил его затащили они его на бензовоз, на емкость. И так его в поселок и привезли. И вот мы когда посмотрели, ужаснулись. Думаем, если с таким встретишься где-то, то, наверное, рассчитывать на целостность уже не придется. Друзья, у него ноги с одной стороны бензовоза свисали, через весь бензовоз и до другой. И голова, как у теленка, здоровая такая. И мы представляли, что вот когда увидели этот след, смотрим, немножко прошли, какая-то птица разодранная. И у нас внутри холодеть стало, думаю. У нас ни ружья, нет ничего, кроме топора. Да что такое топор? Когда у волка прыжок один больше 5 метров, у этого волка. И вот, друзья, идем... Внутри молимся, думаем, Господи, как-то не хочется вот так вот, ну, бессмысленно, ну, попадаться в такие условия, в таких обстоятельствах. Друзья, конечно, сейчас уже нам легче, ну, все это представлять потом, когда уже я вернулся домой, жена мне рассказала, что в один из вечеров, молясь с детьми, вдруг одному из сыновей пришла мысль, Господи, сохрани там папу, чтоб его волки не покусали. Вот, чтоб, ну и такая детская молитва. Может быть, эта молитва была в тот момент для нас самой нужной. Друзья, Господь нас сохранил. Мы прошли вот через те, ну, места. Потом следов не стало, они куда-то ушли в сторону. Мы дальше идем. И мы уже чувствуем, что с каждым нашим шагом все становится нам тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вдруг мы заметили, что над верхушками деревьев светится что-то. Я обрадовался. Ну, привык, знаете, на машине едешь, когда приближаешься к какому-то городу, уже издалека города не видно, а зарево над городом видно. И видим, уже сумерки настали, и вверху так вот что-то светится. Прям зарево от поселка, поселок близко, давай. У нас ободрились мы, шаг немножко бодрее стал. Начали идти так вот, ну, немножко живее. Идем. Смотрим, зарево как-то сбоку нас остается. Дальше идем, оно сзади нас, думаем. А дорога прямо. Потом присмотрелись, оказывается, над вершинами деревьев, деревья темные, а эта сопка выступает. И на фоне неба, темного неба, сопка белого, с белым снегом, смотрится, как будто бы зарево, светлее, чем небо. Когда мы увидели эту картину, уже когда ближе так вот, что это оказывается, совсем и не зарево, а сопка, нам стало тяжелее, чем было. Вот такая надежда, когда теряется. И немножко еще проделали вот путь. Лех говорит, уже совсем невозможно. Я чувствую, что я тоже уже ни ног не чувствую, уже ни рук не ощущаю. Вот настолько как-то тяжело. Мы стали из всех сил всматриваться в темноту ночи. Может быть, где-то увидим охотничий домик. Может быть, где-то увидим что-то такое, где могли бы укрыться, хотя бы немножко как-то там согреться или что-то. Настолько было уже и тяжело физически, и чувствуем, что мы и голодные, ничего не поели, силу потеряли. Плюс этот снег, который вместо воды использовали. И, друзья, и мы совершенно в такое состояние впали, тяжелое. И вдруг дорога пошла вниз. Думаем, если вниз, значит к реке. А если к реке, значит поселок, наверное, где-то рядом. И на самом деле дорога подошла к реке, через реку, потом на подъем и опять в тайгу. И когда мы вышли вот на этот подъем, у нас уже сил не стало. И вдруг поляна так вот открывается, луна уже светит. Поляна открывается так вот по левой стороне, и мы всмотрелись в нее, смотрим, что это брошенная буровая вышка. Вот, ну, там когда-то работали, бурили, видимо, добывая нефть или газ, и все брошено, потому что нет свежих следов туда. Думаю, ну, может быть, там что-нибудь, вагончик какой-то брошенный. В темноте плохо, вот видно только очертания. Давай туда доберемся, возможно, там где-нибудь мы найдем, где хотя бы до утра продержаться. Ну, и решили туда идти. Сошли с дороги в сторону. Снег сначала по колено, дальше идем глубже, глубже, глубже снег. Вот местами мелко, вот, а местами глубоко и по пояс. И вот остов этой буровой вышки видим. И вокруг него различные такие вот предметы расставлены, типа вагончиков. Подходим к одному, видим, как будто бы вагончик. К нему подходим, у него одна стенка есть, вторая стенка, крыша есть, а двух стенок нету. И внутри компрессор какой-то там стоит. То есть, ну, такая вот установка. От этой железной установки к следующей подходим. Такая же картина. От нее к следующей. Пока мы сделали вот такой вот обход вокруг этой буровой вышки, подошли к одному такому месту, у которого тоже, ну, к одному такому вагончику, у которого тоже одна стенка, вторая стенка, и те железные, какой-то там агрегат, типа перекачивающего насоса стоит. И Олег прислонился к стенке и так и опустился, на это сел и говорит, давай здесь до утра ждать. Я говорю, Олег, это все, это уже смерть. Это уже, если здесь, то все, дальше уже рассчитывать не на что. Мы настолько замерзли. Ну и, в общем-то, мы поняли, что мы обречены. Поняли, что, ну, дальше уже, ну, никаких шансов не остается нам. Единственное, я говорю, единственное, то, что мы уже замерзаем и уже, ну, практически вот, не в состоянии передвигаться дальше, уже это факт. Я говорю, единственное, что нас здесь не найдут. Даже если будет машина идти или нас будут искать, нас не найдут. Нас только волки здесь найдут, если хорошо, останутся сапоги от нас только, вот, чтобы узнать, что случилось. И таким образом я его немножко уговорил выбраться обратно на дорогу. Но выходить уже сил не было. Снег был по пояс от этого места. Мы сделали как бы петлю такую, круг вокруг этой буровой установки. Вот нам нужно было по диагонали, так скажем, вернуться к своему следу, к той дороге, которая шла. А идти не было уже сил. И в одном месте мы, ну, просто пришлось, я говорю, идти невозможно, шага даже невозможно сделать. То, что обессилили, и то, что глубокий снег. И тогда по-пластунски, лежа, не проваливаешься, вот так вот какое-то расстояние проползли. Я попытался встать, вроде не так глубоко. Еще так, ну, ему помог, встали и вышли на дорогу. Когда вышли на дорогу, видим, что она опять в низину пошла. Немножко легче, начали спускаться в низину. Когда сошли в низину, мы совершенно почувствовали, что у нас больше ни одного шага нет сил сделать дальше. Я говорю, надо обязательно сейчас развести костер, надо отогреться, иначе мы все уже умрем сейчас. А мысли роем идут, никакого согласия нету. Думаю, ну какой смысл в нашей смерти? Господи, ну неужели ты нас не видишь? Ну хотя бы какие-то, ну вот, ну какая-то помощь откуда-то пришла. И знаете, какое-то такое молчание, тишина, тайга, лес, вот, и никакой надежды. И вот мы в таком состоянии тяжелом. И тут мысль у меня, думаю, надо его попросить, чтобы он сейчас пошел дрова искать, костер разжег, а я этим временем чуть-чуть вот отдохну, потому что нельзя двоим отдыхать. Если оба вот лягут отдыхать или остановятся, значит все. Думаю, пока он будет шевелиться, он не уснет, а я хотя бы чуть-чуть вот, ну, отдохну. На сугроб привалился, поднял свою вот, ну, куртка у меня такая утепленная была, вот, воротник, шарф поднял и душу себе вот так за пазуху. И ну, теплый воздух поднимается к лицу, так тепло, так хорошо, и сразу уснул. Так хорошо. И первая мысль, так можно и дальше спать, ничего, все хорошо, все. Такая успокаивающая мысль. Недолго я спал, как мне показалось, что это так было коротко. Вдруг чувствую, что меня тормошит из последних сил кто-то. Открываю глаза, Олег. Ну и первая мысль, он, наверное, костер разжег, сейчас погреюсь. Знаете, вот надежда хоть какая-то. Открываю глаза, костра никакого нет. Я говорю, а ты чего, костер, дров не нашел или что, не смог? Он говорит, я не могу зажечь. Спички не горят. Я говорю, как так? У тебя, может быть, они сырые. Достаю свои спички, распаковываю. Сухие, 100% сухие. Зажигаю спичку, чтобы поджечь уже собранные, вот так скажем, эти веточки, дрова, которые он собрал. Солому где-то даже нашел. Вот. Пытаюсь спичку зажигаю, она вот загорелась. И тут же раз и загасла. Я вторую зажигаю. Такая же история. Он говорит, и у меня точно так не горят спички. Я две спички вместе зажигаю. То же самое, загорается и тут же гаснет. Я тогда говорю, есть у тебя еще спички? У меня, говорит, еще два коробка есть. Я беру целый коробок, зажигаю полностью весь коробок, чтобы его вот, ну, за счет него подпалить. Ну и коробок точно таким же образом загорелся, чуть-чуть погорел и на глазах наших погас. Мы потом только узнали, что причина-то вся была простая. Мы сошли вниз, а чем ниже, тем мороз сильнее. Оказывается, там уже было за 50 и выше. Вот, ну, в смысле, ниже, вернее. Вот. В тот момент было около 56 градусов. Вот, мороз. Спички, кислорода не хватает при сильном морозе, и они не горят. Нет возможности гореть. И мы поняли, что все. Костра мы не можем разжечь. Погреться мы не можем. Сил идти у нас нет. И в таком вот бессилии, в таком уже все, в отчаянии, я снова отвалился на этот сугроб и думаю, все. Невольно слезы потекли где-то, думаю. Ну вот и все. Так рано. Еще почти не жили. Теперь, ну и так вот мысли идут всякие, думаю. Теперь мы должны вот умирать. Вот она, реальность, думаю. И вдруг он говорит: все, вставай. Идем до последнего. Вот пока мы сознание потеряем, вот тогда уже все. А пока мы живые, вот давай двигаться. И он как-то своим таким бодрым словом, Олег, вселил в меня какую-то надежду такую, я поднялся, и мы начали движение идти. Это было спасение, наверное, наше, что мы не смогли разжечь костра, потому что, друзья, до поселка, оказывается, оставалось совсем чуть-чуть. Но мы этого не знали, и вот мы движемся, идем. Луна освещает окрестность. И вот малейшая палочка или ветка, попадающаяся на пути, служила уже подножкой. Чуть-чуть вот спотыкаешься, падаешь, поднимаешься. Сам себе удивляешься, что по ровной почти дороге не можешь идти. Чуть-чуть подъем, преодолеть его целая проблема, потому что на полподъема, вот, ну, небольшая горочка, возвышение небольшое, задыхаешься, не хватает воздуха, кислорода не хватает от сильного мороза. Ну, тогда мы знали метод, наклоняешься полностью вот так, и стоишь, дышишь, и теплый воздух к тебе же поднимается обратно. Вот так вот отдышишься, выпрямляешься, дальше пошел немножко. И так вот мы несколько раз. Раз упадем, другой раз, потом уже друг друга взяли под руки. Один спотыкается, другой поддерживает. И вот так вот потихонечку ковыляем, можно сказать, идем еле-еле. Вдруг он мне говорит: что у меня на носу? Поворачивается ко мне. У меня похолодело все внутри. У него от мороза лопнула кожа вот здесь. И вся так сползла и висит кровавой такой вот сосулькой. Я посмотрел на него, говорю: да у тебя же нос отморозил ты полностью. Я говорю: бери перчатку, в перчатку дыши. Снимай вот рукавицу и дыши в перчатку, чтобы хотя бы немножко ты нос отогрел. Он попробовал, он у него вообще уже как деревянный стал. Он попытался дышать, тут же руки отморозил себе. Пальцы вот начали замерзать. Он говорит: ладно уже этот нос, сейчас еще и руки отморожу. Рукавицы опять. А у меня мысли приходят, все, мы уже начали по частям, так сказать, отмораживаться. И, друзья, немножко так вот, ну, тяжело это все воспринимать. Идем, каждый молится за свою семью, за детей, за жену. Переживания такие уже, ну все, мы умираем. И вот так идем уже в таких мыслях. Я не видел, он мне потом сам рассказывал, говорит, что когда мы шли, я, говорит, немножко боялся даже в сторону посмотреть. Как посмотрю в сторону, там мне Олег уже сам рассказывал, в сторону как посмотрю, а за деревьями идет какая-то тень, серая такая. Говорит, и посмеивается, посмотрит на нас и посмеивается. Говорит, это, наверное, наша смерть рядом шла. Я говорю, я не видел, я не знаю. Вот. Но он или от переживаний больших, или от переутомления, я не знаю, друзья, но факт, он вот так вот потом делился своими переживаниями. И когда мы в таком состоянии, друзья, мы еще один пригорочек преодолели и поднялись на возвышение. Уже ни рук, ни ног мы не чувствовали. Изнеможение было такое в теле, ну, граничащее, что вот в любую секунду ты потеряешь просто сознание. В любую секунду. Я такого никогда в жизни не испытывал. Такой усталости, такого вот, ну, бессилия и вот попытки, так скажем, все-таки выйти. Когда мы поднялись на последнюю горку, то вдруг увидели в лощинке стоит поселок, к которому мы шли. У нас слезы потекли. Слезы такой, как бы, радости, спасения. Помолились, поблагодарили Бога, что мы дошли. Ну и еще несколько шагов, мы подошли к поселку. Первым делом, ночь, мы начали смотреть на крыши домов. Из какого дома, из какой трубы идет дым. Если там идет дым, значит, там должно быть тепло. Нам хотелось самую теплую хату найти какую-то, постучаться в самый теплый дом. Друзья, ну и вот ближайший, который мы дом постучались, слышим, мужской голос отозвался. «Кто там?» Мы говорим, «Мы вышли из тайги, у нас машина сломалась, пусти нас погреться». Он услышал трезвый голос наш, говорит, «Я не побоялся вам открыть, потому что ну, пьяницы часто приходят, так вот, потому что услышал, что вы трезвым голосом ответили». Открывает дверь, взглянул на нас и ужаснулся. Говорит, о, ребята, дела с вами плохи. Начали раздеваться кое-как, раздеваемся. Вот. Я начал снимать свои сапоги, а они примерзли к ногам. Пытаюсь их снять, они настолько вот то потела нога от ходьбы, а потом все это примерзло к ступне. Кое-как снял. Начинаю идти, вот там пол деревянный, ничем не устеленный, и слышу такой стук по полу. И мне самому немножко стало не по себе, думаю, что же дальше будет. Когда услышал этот человек, что ну, мы так сильно замерзли, он сразу побежал, набрал воды, накидал льда туда, вот занес этот тазик, садись, говорит. На стул и ноги сюда в холодную воду. Я говорю, да мне и так холодно. Он говорит, сейчас будешь кричать. Ну, пришлось слушаться. В холодную воду ноги. Потом достаю из холодной воды, и он вот на коленке сел и растирает ноги. Долго эта процедура шла. Потихонечку что-то, как будто бы вот чуть-чуть отогрелись ноги. Мы попросили горячего чая. Вот, Олег сумел как-то выпить свою кружку, а я не сумел. Потому что малейшее усилие, у меня началась сильная лихорадка, начала трясти все тело. Вот малейшее напряжение в теле, и начинается такая тряска, вот просто невообразимая. Только напрягаюсь взять кружку, она у меня трясется так, что вся выливается. Я ее ставлю обратно. Пытаюсь опять ее поднять, она опять трясется, вот, ну все, ставлю. Пришлось попить холодный потом уже чай, когда немножко отошла эта тряска. Попросили, чтобы он нам дал возможность где-то отдохнуть. Он нас провел в комнату, на постель. Мы тут же отключились и уснули. На утро, когда я проснулся, я взглянул на ногу на свою. Она была распухшая, как после сильного ожога. Вся покрылась водянкой. Вот начали немножко так вот пробуждаться. С Олегом так вот, начал диалог. Олег, ты говорю, проснулся? Он, да. Я, говорит, уже давно не сплю. Я говорю, а чего? Говорит, страшный дом тут какой-то. Я говорю, почему? Говорит, ночью кто-то уже приходил к этому человеку, который здесь живет. Надо спросить, кто он. Говорит, ночью пришел какой-то человек и рассказывает все, что с нами было на протяжении всего пути. Весь наш путь ему рассказал. Я говорю, как это может быть? Нас же никто не видел. Да, но он ему все рассказал. Когда мы начали с ним разговаривать, мы спрашиваем, как тебя зовут? Он улыбнулся, этот вот человек-хозяин. Ну так-то, говорит, меня Петькой зовут, а в поселке меня зовут Шаман. Нам стало так неприятно, думаем, надо же, попались куда. Начали с ним немножко диалог вести, начали беседу с ним вести. Начинаем говорить с ним о Боге. Он говорит, да, я верю, но я верю в своего Бога. Я верю в ту силу, которая правит всем миром. Начал свои теории какие-то рассказывать. Мы говорим, ну ты настоящий шаман или ты просто кличку носишь такую? Он говорит, да я лечу людей здесь в поселке. Потом, друзья, я читал место Священного Писания и никак вот недоумевал до этого, ну почему так именно получилось. Мы верующие, попали в дом шамана. Вот. А потом мне текст такой встретился. «Я заставлю врага твоего поступать с тобою хорошо». Думаю, по идее, он должен был бы нам ну, какое-то еще причинить дополнительное зло или вред. А он там ноги на коленках сел, мои растирает. А он там что-то вот, ну, пытается делать, какую-то помощь оказывать. Друзья, и когда мы поняли, что уже ну, сложно нам будет какое-то благовестие проводить, мы начали узнавать, в общем-то, общую картину, общую ситуацию. Нам сказали, что через некоторое время будет машина уходить в поселок в Ванавару. Может быть, вам с этой машины поехать, чтобы ну, добраться до поселка, потому что вы обморожены, вы теперь, ну, вам нельзя даже ни одного дня здесь оставаться. Ну, мы как бы запереживали, думаем, ну, для чего же мы шли тогда сюда? Столько усилий, столько стараний, благовестия никакого не получилось. Ну, в одном доме только успели мы немножко так рассказать о Боге, и то так люди нехотя слушали. Так вот, ну, как-то видим, и какое-то внутреннее неудовлетворение. С другой стороны, помолились, и пришла какая-то убежденность такая, нет, надо возвращаться. И эта машина, вахтовая машина, мы попросились, они нас как бы особо не хотели перегружать, вот, по местам все было занято, люди с поселка ехали. Ну, мы их уговорили, хотя бы нас довезите до нашей машины, вот, а мы потом подождем машину, которая будет идти с, вот, с сеном из поселка, с трактором, они нам помогут, может быть, зацепить эту машину. Думаем, она же церковная, бросать в тайге нехорошо. Вот. И они согласились нас забрать до нашей машины. Мы попросили водителя, посмотри, сколько километров от поселка до нашей машины. Он засек счетчик. Когда мы доехали до нашей машины, оказалось 56 километров. Мы тогда поблагодарили еще раз Бога, потому что до этого мы уже слышали, что случались подобные ситуации с водителями, с местными. И уже там четкая такая формулировка, можно сказать, у всех существует, что если машина сломалась дальше, чем за 30 километров, то спасения никакого нет. То есть 30 километров невозможно уже выйти из тайги по их вот всем уже наблюдениям. До нас уже погибло вот, трое человек, сломалась машина, выходили из, вот, из тайги, и один около поселка замерз, а двое около костра не дошли до поселка. Вот. И когда мы услышали, что мы прошли вот 56 километров, мы поняли, что только рука Божия здесь нас хранила, давала сил, вопреки всех как бы, обстоятельств, работающих против нас. И все равно нам было как бы непонятно, Господи, ну какой же смысл? Ехали на благовестие, благовестие как такового не получилось. Ну какой смысл во всем этом? Друзья, мы доехали до машины, я вынужден был сидеть внутри вот, будки, греть воду, подогревать ее. А Олег, вот так как он был немножко ну, получше, у него не было обморожений таких вот сильных, как у меня, кроме носа. Он разогревал тем временем коробку передач, разогревал задний мост, чтобы машина, когда придет, могла дернуть на буксир, завести нашу машину. Вот приехали мы где-то ну, часа в три дня к машине и до ночи ждали, пока придет еще машина вот в нашем направлении. С трудом завели нашу машину, развернули, и мы вот в таком полуобмороженном состоянии на этой машине вернулись обратно в поселок Ванавару. Нас там уже встретили, наши верующие узнали, что мы вернулись. Тут же приехала скорая. Вот в больнице работали наши две сестры медсестрами. Они узнали, что мы приехали, они знали, что мы уже обморожены. Мы спрашиваем, откуда вы узнали? Оказывается, когда мы выехали туда, на следующий день они попросили одного верующего брата, он в порту работал, в аэропорту. он по рации связался с тем поселком, и ему сказали, что они вышли из тайги, машина сломалась в тайге, они полностью обморожены, возвращаются сейчас обратно. И как только мы приехали, нас сразу, так скажем, подогнали в скорую помощь и в больницу. Олегу оказали помощь и отпустили его обратно домой, а меня оставили в больнице, потому что ну, ситуация была сложная. И, друзья, находясь в больнице, я начал немножко, так скажем, вот размышлять над всеми обстоятельствами. И начали посещать верующие, приходить. Брат, сестра приходят. Друзья, начался процесс такой. Все начали идти, узнали, что о такой ситуации. Как-то Господь начал влиять на эту группу, в которую мы приехали потрудиться. И они начали приходить. Друзья, моя палата сделалась как будто бы, знаете, такая пресвитерская какая-то комната специальная. Туда шли все на беседу. Когда приходили, у нас подолгу были там различные беседы. Друзья, я заметил резкую перемену в этих людях, в верующих. То они ничего не воспринимали, что мы говорим, а теперь любое слово, которое мы говорим, они принимают. Потом выяснилось, что они уже между собой обсудили. Мы думали, что только во времена апостолов страдали за благовестие. Оказывается, и в наше время такие обстоятельства могут служить, вот, ну, и страдания, и такие вот условия. И братья не побоялись, мы тут сидим, ничего не делаем. Они пошли вот на благовестие, в таких обстоятельствах оказались. И еще улыбаются, и не унывают, и вот ну, в таком состоянии еще нас пытаются ободрять. И началось такое движение у них. Приходят и постоянно, ну, как-то у нас беседы, все начинают воспринимать. Я начал немножко, ну, больше уже внутри себя радоваться. Думаю, хотя бы эти обстоятельства расплавили их сердца. Однажды приходит один брат, говорит, прочитал Евангелие от Марка, говорит, меня вот Господь послал. Написано, что возложат руки на больных, и больные сделаются здоровыми. Я пришел помолиться за тебя, чтобы ты выздоровел. Я посмотрел на него, говорю, Геннадий Дмитриевич, ну, во-первых, вы не служитель. Вам не дано право возлагать руки, вот, чтобы молиться. Вам не дано это право священно действовать. К тому же есть еще и кроме этого вопросы к вам. Ну и так с ними немножко побеседовали. Я говорю, я не согласен на то, что вы пришли. Ну как так? Мне Господь открыл. Я говорю, не может вам Господь открыть. Огорченный поднялся, ушел. На следующее утро приходит с таким виноватым видом. Брат Саш, помолись за меня. Я говорю, а что случилось? Да вот, я вчера хотел руки на тебя возлагать. Показывает мне руку, у него палец. Вот такой прям, знаете, раздуло, разнесло. Я говорю, а что случилось? Да вот рыбу кушал и костью наколол. И пошло, видимо, заражение, и разнесло за одну ночь палец такой. Он говорит, я понял, что это за то, что я руки хотел на тебя возлагать. Помолись теперь ты за меня, чтобы успешно операция прошла. Пришлось мне за него помолиться с возложением рук. Вот. И он пошел на операцию, на чистку к хирургу. Друзья, через некоторое время приходят две сестры. Говорят, брат Саша, ты помолись за нас, мы собираемся на благовестие ехать. Я говорю, я не понял, а куда вы хотите ехать? Ну вот мы хотим ехать в Стрелку Чуню. Я говорю, а вы знаете, сколько туда километров? Да, знаем. Я говорю, туда 200 километров. Мы 100 километров проехали, сломались и в беду такую попали. А вы две сестры решили, я говорю, ну мы еще как-то, вот дал нам Бог силы выйти из тайги, живые остались. Я говорю, А если с вами что-нибудь случится? Как я буду себя чувствовать? Нет, я говорю, согласия не даю. Ушли. На следующий день опять приходит. Брат Саша, благослови нас, мы хотим ехать на благовестие. Я говорю, сестры, я не согласен. Ну, каждый день Олег ко мне приходит. Ну и так вот беседуем с ним. Он, ну, я говорю, вот просятся на благовестие. Что делать? Как будем? поступать. Наконец, мы как бы дали согласие, братья, сестры. Я говорю, хорошо, я помолюсь за вас, чтобы Господь благословил, но только очень прошу, чтобы вы благоразумно могли поступать. Если Господь будет какие-то препятствия ставить, не едьте. Ну, они, хорошо, хорошо. Ну, и там, в этот поселок, чтобы добраться, друзья, вертолетом очень дорого, а на подсадку на машину бензовозы топливо завозят в поселке. Вот с бензовозом там целая очередь. По списку люди ждут определенной очереди, чтобы с бензовозом уехать. Два человека, не больше. Они приходят, очередь большая, подходят к водителю, говорят, ты нас возьми, мы едем на Благовестие. Он говорит, да как я вас возьму, посмотрите, очередь какая. Ты знаешь, вот мы верующие, нам там надо проповедовать. Если ты нас возьмешь, все будет хорошо. А если не возьмешь, неизвестно, доедешь ты или нет. Он, бедный, перепугался, всю очередь в сторону отставил, сказал, им надо ехать. Забирает этих двух сестер и поехали. Братья и сестры, как специально. 100 километров проезжают они, и машина вдруг ломается. И в таком переживании, та, которая постарше была, вышла из машины, ходит, думает, что же такое. Вот, машина сломалась, водитель там что-то, капот поднял, что-то ремонтирует, что-то делает. Ходит, думает, ну как быть? Обещали же, что все будет хорошо. А тут такая поломка. Тут другая помоложе, которая сестра толкает, говорит, да это я виновата. У меня сильно заболел живот, и мне так плохо стало. А стыдно попросить водителя, чтобы он остановился. Я стала молиться, Господи, останови машину. Она говорит, кайся. Кайся, что ты наделала? Мы же обещали ему, что все будет хорошо. Отошли в сторонку, помолились, покаялись. Подходят, раз машина у него завелась, они сели в машину и уже молча едут, ну и так, до поселка. Приезжают, братья и сестры, они в этот поселок. Мы сильно радовались тому. И сразу включились в такую работу. Сразу пошли по поселку где-то благовествовать. Попадают в один дом, уже пожилой мужчина. А у них, у многих, у охотников свои собственные рации. Но они их берут и на места своей охоты, туда, в тайгу, и вот здесь у него в доме. И они говорят, мы пришли Слово Божие проповедовать. Он, стойте, стойте. А это не ваши случайно в Чемдальск шли, и вот они обморозились? Она говорит, наши, а вы откуда знаете? Да я вот только на днях слушал, вот по рации. Запрашивали за них и сообщили. А там, друзья, ну, рация охотничья, она в радиусе 500 километров работает. И вот расстояние большое покрывает это их рация. И когда один разговаривает с другим, то слышит вся округа. И он услышал и говорит, ну если они ради этого дела, ради благовестия пошли вот туда, то, наверное, это стоит послушать. Рассказывайте. Они ему рассказали, потом пошли в другое место, рассказали. Там покаялось две сестры. Потом их крестили, верующие стали, братья и сестры. Они вернулись благополучно из этой поездки. Друзья, но сколько стал Бог совершать через вот эти все обстоятельства, мы просто удивлялись. Друзья, мы их не могли уговорить, чтобы они телевизоры вынесли из своих домов. Друзья, после этих обстоятельств они нас просили, когда я уже из больницы выписался с братом Олегом, вот, то в один дом придем, они говорят, помогите нам телевизор вынести из дома. То в другое место придем, они нас просят. Друзья, сколько было бесед и на вопросы деторождения, и на вопросы вот, христианской жизни, и на вопросы, вот, ну, можно сказать, все связанные, скажем, с нашим вот, служением Богу. Друзья, и вот в этой больнице собираются эти две медсестры, с собой еще кого-то приведут, они дежурные. Вот. Олег приходит, и мы, и у нас как в штаб-квартире проходят такие беседы, утверждаются. Сегодня, братья и сестры, это церковь в нашем братстве. Сегодня там брат, пресвитер есть, служитель переехал туда, уже много лет живет там. Сегодня мы радуемся тому, что Господь вот совершил свое такое чудное действие в тот момент. И поначалу, друзья, нам не казалось так. Когда были такие вот проблемы, когда были такие переживания, когда мы из тайги вернулись, и я находился в больнице, Олег пришел посетить меня, он говорит: «А ты читал, что написано в том послании дальше, которое мы с тобой прочитали перед, вот, перед отправкой туда?» Я говорю: «Не читал». Он открывает и говорит: «Смотри, что там написано дальше. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 8 стих. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Когда мы прочитали этот текст Священного Писания, то тоже удивлялись, как точно все сказано. Бог допускает скорби, Бог допускает различные переживания, и написано, что по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. И не страшно, братья и сестры, что после этого у меня немножко короче стала одна ступня другой, что мне теперь обувь приходится мерить все время на левую ногу, правую немножко, вот фаланги пальцев отрезали. Хотели сначала ступню отрезать, потом она отошла. Бог дал милость такую, что сегодня на ногах, вот, все, слава Богу. И, друзья, при этих обстоятельствах мы долго не понимали, почему так все, для чего это. Когда прошли вот какое-то время, Господь открывает, что даже такие обстоятельства, когда мы не смогли засвидетельствовать, когда мы не смогли много потрудиться или рассказать, друзья, Господь жизнь иногда использует чью-то, обстоятельства чьи-то использует для того, чтобы кому-то указать путь к спасению. Пусть Господь благословит нас всех. Аминь.